Глава 13. Я тренируюсь и потихоньку здесь начинаю ориентироваться. Прошло еще несколько дней, и я узнаю, что черная касса в клубе и правда есть. Обычно Ганс приносит наличные, он сам все делает, сам все считает, тихо, без лишнего внимания отмывает кэш. Где и каким способом они берут эти деньги, я не знаю. До меня, если и долетают, то только какие-то обрывки разговоров. Обычно Валера болтает, особенно когда выпьет, тогда у него развязывается язык. Фария же молчит, Брандо и Соловей тоже, но иногда они с Крутым остаются до глубокой ночи в клубе, и мне приходится уходить ни с чем, потому что я еще не выступаю на большой сцене. Меня туда не пускают, и я просто тренируюсь. А еще обхожу весь клуб и обнаруживаю, что кабинет Крутого всегда закрыт, и ключа у меня нет. Двери открывают только тогда, когда Савелий Романович в клубе, и то ненадолго. Это опасно, но все же я должна рискнуть. Крутой обычно делает нечто вроде обхода. У меня будет минут 5, не больше, прежде чем он вернется в кабинет. «Даша, подойди». Под конец тренировки, когда я уже едва волочу ноги от усталости, меня зовет Ганс. «Впервые», — протягивает конверт. «Что это?» «Аванс». «Спасибо, но я же Савелию Романовичу должна, долг отрабатываю. Я уже высчитал процент. Бери, остальные твои кровные. Каждый месяц так будет». Открываю конверт, и внутри жжёт. Что Ганс там высчитал, я не знаю, но сумма просто огромная. Я не представляю даже, где такие деньги еще сейчас можно заработать. С другой стороны, не так уж и плохо. Я смогу отложить эти средства для нас с Алисой на первое время. Может быть, даже мне хватит снять нам квартиру недалеко от тетки. Спасибо, дядя Гоша. Ганс, и ко мне на «ты» можно. Не люблю церемоний. Хорошо, спасибо тебе. Улыбаюсь. Ганс создает впечатление очень хорошего, рассудительного человека, но все же я и для него чужая. Никто меня в свои дела здесь посвящать не собирается. Я прячу конверт в рюкзак и уже собираюсь на выход, но не дохожу до него. В темном коридоре меня ловят какие-то цепкие руки и зажимают рот. Все случается так быстро, я сразу думаю, что это Брандо снова лезет, но нет. Не его руки, и это вообще не он. «А, помогите!» Здесь со мной я вообще не понимаю, кто напал на меня. Именно, напал. Выследил и набросился, как зверь из-под тишка. Меня буквально сбивают с ног, отбивают рюкзак, а после я чувствую, как падаю, не удерживая равновесие. «Помогите мне!» Его руки липкие, опасные, такие сильные. Здесь полутьма, он больно лапает меня за грудь, говоря что-то невнятное, а после я слышу, как трещит моя кофта по швам. «А-а-а!» Это я ору до срыва связок, а после двери распахивается, и в коридоре резко включается свет. «Додик!» Это тот самый конченый, как назвал его Валера, и сейчас он буквально сидит на мне, больно вжав пол. Какие-то голоса, а я реву, как оцепенелая вся. «Что здесь происходит?» «Не надо!» Секунда этого Дима с меня буквально отдирают. Я даже не заметила, как они вошли. Крутой, Соловей и еще кто-то. «Чика, со мной, все нормально!» Говорит Додик, вижу, как он заикается, как сразу же его спесь сбилась. «Даша, что случилось?» «Ничего, я просто... Я иду домой». Поднимаюсь с пола и быстро прикрываю грудь разорванной кофтой. Меня все просто колотит, и я на миг встречаюсь взглядом с Савелием Романовичем. Его глаза почти черные в этот момент, и на секунду мне кажется, что стоит ему только сказать «фас», эти звери растерзают меня на куски. Сука! Все получается быстро. Я только успеваю, что вжаться в стену, потому что Крутой подходит и буквально за шкирку хватает этого Додика, едва ли не отрывая его от пола, а после с размаху ударяет лицом, ударяет ему в лицо кулаком. Дима истошно орёт, и все мы слышим, как хрустит его нос. Жутко, просто до невозможности. А еще у него тут же кровь течь начинает. По губам, по шее. Меня ведет. Страшно. «Ай, больно, пусти!» «Ты охуел? Ты, сука, что делаешь?» «Я ее купил, заказал на час!» Савелий Романович на миг бросает на меня взгляд, а после силой толкает Додика на пол и ударяет его ногой по ребру. Тот воет, стоящий рядом Соловей закуривает. Спокойно, словно это не перед ним, сейчас истязают человека. «О, боже, не надо, Савелий Романович! Вы его убьете!» Это уже я. Пищу, хочу и боюсь подойти одновременно, а потому что Крутой в этот момент больше на дикого льва похож, чем на человека. Взбешён, агрессивен, он просто в ярости. А после Савелий Романович приседает рядом с Додиком и берет его за шею. «Сынок, я тут никого не продаю, чтобы ты знал». «Прости, я не хотел». Кашляет, сплевывает кровь, плачет. А Крутой спокоен. Ни грамма страха в нем, ничего подобного, словно цветы в поле собирает. Ромашки, а? «Погодите-ка. В глаза мне смотри. Бля, да ты же под кайфом». «Пусти. Мама!» Мама не поможет. Слушай сюда, щенок. Еще раз я увижу, что ты нажрался колес или еще какой дурью, убью. Еще раз тронешь девку в моем клубе, убью. Где охрана? Выкиньте его отсюда. Прогремел Крутой, а после достал белый платок и преспокойно вытер руки, бросил окровавленный платок в Додика, точно в мусор. Подошли парни из охраны и выволокли Диму за шкирку. Под ним осталась лужа крови. Я же стою не дыша. Моргаю только в полном шоке. Внутри меня все трясет. Амазонка испугалась. Они тут как звери. Я такого ужаса никогда в жизни не видела. Порядок, воробей. О, это мне. Крутой подходит и сканирует меня тяжелым взглядом. Угу. Киваю, только сейчас понимаю, что моя кофта разорванная, видна грудь в черном лифчике. Становится адски просто стыдно. Сильнее забиваюсь к стене. Не знаю я, что делать, не знаю. Стыдно, неловко, страшно. Он так смотрит, словно хочет сожрать. Вытираю слезы, колотит меня все. Я не из пугливых, но тут испугалась просто. Расплакалась на ровном месте, руки затряслись. Понимаю теперь, что я в настоящее логово попала. И у меня тут нет никакой защиты. Я одна. Одна против всех этих бандитов, где один другого страшнее будет. Даня, подай ее рюкзак. Спасибо. Если не тронул, сопли вытри. Не в том ты месте для этого. На, прикройся. Иди в порядок себя приведи и больше не шастай по темным коридорам. Крутой снимает свой пиджак и протягивает мне. Я беру, недовольно касаясь его руки. Пробирая током, аж по сердцу бьет. Теплый, большой, взрослый, и он спас меня только что, пусть и так жесток. Хорошо. Тихо отвечаю, сразу беру у него пиджак, тут же кутаюсь в него. Вещь огромная для меня, но очень приятная. Закрывает меня чужой глаз и пахнет так, как Савелий Романович. На негнущихся ногах топаю в туалет. Ничего вокруг не вижу. От слез все расплывается. Закрываю дверь, останавливаюсь напротив зеркала. Вид просто ужасный. Волосы взъерошены, глаза по 5 копеек. Этот пиджак Крутого достает мне больше, чем до середины бедра. Открываю воду, мою руки с мылом, оттираю брызги крови. Это Додика, которому только что сломали нос. Крутой бил так, что я даже не сомневаюсь. Там кости всмятку. Боже, это очень серьезно. Куда я попала? Они здесь все опасные бандиты. Мне надо быстрее достать информацию и свалить отсюда, пока еще цела. Что ты здесь делаешь? Оборачиваюсь и вижу Савелия Романовича. Черт, что он делает в женском туалете? Он подходит и моет руки, и я вижу, как с его костяшек стекает кровавая вода. Что? Где ты находишься? Или тоже на колесах? Понимаю, вопрос запоздало, смотрю на табличку на дверях. Я... Ой, в мужском туалете. О, боже, извините, я случайно. Порываюсь сбежать, но останавливаюсь и оборачиваюсь, держась за край его пиджака. Савелий Романович! Что? Спасибо. Говорю честно, боюсь представить, что бы мне тот наркоман сделал. Валяй отсюда, воробей. Я Даша, у меня имя есть. Я помню. Когда мы выходим из туалета, Крутой проходит в зал, садится за столик к своему прайду, а я отдельно. Меня за стол никто не зовет, но сегодня я ухожу довольная. В пиджаке Савелия Романовича ключи лежат от его кабинета. Я добуду информацию, и мы с Алисой станем свободными.